Глава третья. Арджуна сказал. 1. Если ты согласно твоей мысли познания ставишь выше действия Джанардана, то почему же к ужасному делу ты побуждаешь меня, Кешава? 2. Противоречивым словом ты как бы вводишь в заблуждение мое сознание, Будхи. Скажи мне достоверно одно то, чем я достигну блага. Шри Бхагаван сказал. 3. В этом мире есть две точки зрения, мной возвещенные раньше, о безупречной. Йога знания размышляющих и йога действия подвязающихся. 4. Человек, не предпринимающий дел, не достигает истинного бездействия, и не только отречением он достигает совершенства. 5. Ибо никто даже мгновенье никогда не может пребывать в бездействии, он ведь невольно производит все действия в силу рожденных природой качеств гун. 6. Кто, обуздав деятельность чувств, сидит, вспоминая в сердце манас о предметах чувств, тот заблуждающийся именуется находящимся на неверной дороге. 7. Тот же, который сердцем манас, покорив чувства, о Арджуна, предпринимает деятельностью чувств, карма-йогу, именуется непривязанным. 8. Совершай необходимые действия, ибо действие лучше бездействия, даже отправление тела не удается совершить тебе при бездействии. 9. Помимо дел, совершаемых ради жертвы, мир этот связан действием, поэтому Каунтея совершай действия, свободные от привязанностей. 10. Вместе с жертвой, создав твари, некогда рек Праджапати, ею размножайтесь, да будет она вам желанной, Камадук. 11. Ею укрепляйте богов, да укрепят вас боги. Укрепляя друг друга, вы достигнете высшего блага. 12. Желаемое благо вам дадут эти боги, укрепленные жертвой. Кто же наслаждается их дарами, не одаряя их, тот вор. 13. Праведные, питающиеся остатками жертвы, освобождаются от всех грехов, но те нечестивцы, которые варят только для себя, вкушают грех. 14. От пищи возникли существа, от дождя возникла пища, от жертвы возник дождь, жертва возникла от кармы. 15. Знай, карма возникла от Брамы. Брама возник от неприходящего, Акшара, поэтому вездесущее Брахмо всегда пребывает в жертве. 16. Кто не предоставляет вращаться этому заверченному кругу, злой, игралище чувств, о Партха, тщетно он живет. 17. Но человек, насыщенный атманом, да возрадуется в атмане, у него, удовлетворенного в атмане, нет обязанностей. 18. У него нет здесь цели ни в деланье, ни в неделанье, и ни в одном существе он не ищет покровительства для своей цели. 19. Поэтому всегда совершай должные дела без привязанности, ибо человек, совершающий дела без привязанности, достигает высшего. 20. Ведь действиями достигли совершенства Джанака и другие, таким образом ты должен действовать, имея в виду целокупность мира. 21. Что делает лучший, то и другие люди. Какой он выполняет устав, такому следует и народ. 22. Нет, о Партха, в трех мирах чего-либо, что надлежало б мне сделать, и нет подлежащего достижению, чего бы я не достигнул, однако я пребываю в действии. 23. Ибо Если б я вообще не пребывал непрестанно в действии, то моим путем последовали бы все люди, Партха. 24. Эти миры погибли бы. Если бы я не совершал кармы, я бы был причиной смешения и погубил бы эти существа. 25. Как совершают действия Обхарата привязанное, не знающее, так непривязанный, знающий, да совершает действия, стремясь действовать ради целокупности мира. 26. Да не смущает сознание незнающих, привязанных к делу, знающий, действуя по преданности высшему, да сделает он им все действия приятными. 27. Все действия всегда совершаются гунами природы, но введенный в заблуждение самостью, аханкара думает так: «Я есмь совершающий». 28. А знающий истину, о мощный, распределение гуны действий, помыслив так: «Гуны вращаются в гунах», не привязывается. 29. Ослепленные гунами природы привязываются к делам гун, их несовершенно знающих, слабых, совершенно знающий, да не смущает. 30. Мне, посвятив все дела сердцем, преданным высшему атману, отказавшись от вожделений и самости, сражайся, оставив горячку. 31. Люди, которые постоянно следуют этому моему учению, верующие, не ропщущие, эти даже делами освобождаются. 32. Те же ропщущие, которые не следуют моему учению, лишенные всякого знания, знай, те погибли, безумные. 33. Даже знающий поступает согласно своей природе, природе следуют существа, к чему же сопротивление? 34. Влечение и отвращение чувств пребывает в предмете чувств, да не подпадет он под их власть, ибо они его враги. 35. Лучше своя дхарма даже с недостатком, нежели хорошо выполненная чужая. Лучше смерть в своей дхарме. Чужая дхарма опасна. Арджуна сказал. 36. Кем же тогда побуждаемый совершает человек грех, даже помимо воли, о Варшнея, как будто влекомый силой? Шри Бхагаван сказал. 37. Это страсть. Это гнев, прожорливый, многогрешный, знай его здесь как врага. Он возник из гуны Раджас. 38. Как дымом покрыт огонь, как зеркало ржавчиной, как зародыш покрыт оболочкой, так им покрыт этот мир. 39. Знание сокрыто этим постоянным врагом мудрого, трудно насытимым пламенем в образе камы. 40. Чувство манас, сознание будхи, именуется его местопребыванием, через них он, закрыв знание, вводит в заблуждение воплощенного. 41. Поэтому, сначала обуздав чувство, о бык среди бхарат, рази этого супостата, пожирающего знания и распознавания. 42. Чувства называют великими, выше чувств – манас, выше манаса – будхи, он – выше будхи. 43. Познав, что он – выше будхи, утвердив себя в атмане, рази врага о мощной руки в образе камы труднооборного. Так в достославных Упанишадах святой Бхагавадгиты, учении о Брахмописании йоги, в беседе Шри Кришны и Арджуны гласит третья глава, именуемая «Карма-йога».